Спрашивать больше было не у кого. Людей, кому можно доверять, соответственно с возрастом, становилось все меньше и меньше. Выход оставался единственным. Скорее вырываться, выламываться из детства и искать самому. Неожиданный огонь, зароненный дедом, с годами не угасал. Хотя тепло его в разные периоды жизни казалось далеким и напоминало лунный свет, однако начинало греть, как только я ощущал относительную свободу. Лесоучасток в Торбе закрылся, а вместе с ним и школа. Легкий на подъем, полубродяжий народ в течение одного года растекся по другим поселкам. Но напоследок лесорубы сделали свое черное дело. Подбирая остатки былого таежного величия, смахнули бор возле Божьего озера. Сосны толщиной до 1,5 метра отстреливали на нижний склад, раскрежевали, сложили в гигантский штабель. Но спустить в реку уже не успели. До нового половодья торба не дожила. Бревна как-то очень уж быстро сгнили в прах. Сверху их присыпало листвой и пылью. Сначала там выросла трава, потом кустарники и деревья. Сейчас виден лишь курган с чистым березовым лесом, где уже несколько лет живет сокол Сапсан. У меня всегда возникает чувство, что под курганом лежат кости. Мы тоже уехали из нашей деревни в районный центр Зырянское, оставив на Торбинском кладбище могилы двух самых дорогих людей – матушки и деда. Вместе с переездом закончилась и наша вольница в прямом смысле. Жизнь в большом поселке стала совсем иная, зависимая от всяческих условностей, причин и обстоятельств. Казалось, и люди кругом другие, и звезды над головой не такие, и солнце мутное, пыльное, словно в пустыне. Но зато здесь были библиотека и книжный магазин. Правда, уже через 1/2 года выяснилось, что нужных книг нет. О Монораге я вообще не нашел ни слова. Река Ура упоминалась единственный раз, и то в связи с Урагубой, куда впадала. Но здесь, наконец-то, я заполучил слово о полку Игореве и прочитал это упоминание. «За ним кликну Карна, и жля, поскочи по русской земли, смогу людям мычучи в пламени розе». И ничего не понял, впрочем, как и все исследователи этого литературного памятника, лишь раззадорился. Появилось еще больше вопросов, и вместе с тем еще раз удостоверился и как бы обновил память. Не обманул дед. Не в бреду, не под воздействием солнечного удара назвал он это имя – Карна. А таинственное слово он не читал уж точно, ибо просто был негр. После 8 класса я завис в неопределенности, как в невесомости. Надо было или идти в 9-й, или выбирать профессию. А хотелось много чего. Еще не отболело желание пойти отцовским следом в охотники. Начитался я Федосеева и поманило в геологию, когда глядел на самолеты в небе, тянуло в авиацию, пока приписная комиссия не забраковала по зрению. Была мысль пойти в механизаторы, как все, и даже в киномеханики. Но никуда не шел, поскольку ни одно это дело никак не соприкасалось с моим еще детским устремлением к тайне 3 заповеданных дедом слов. Батя смотрел, смотрел на все это и ближе к осени нашел мне теплое место в кузнице промкомбината молотобойцем. Целый год я махал кувалдой, ковал железо, а сам думал, точнее, будто от солнечного удара бредил думами о своей карме, о неведомых реках и горе, неподалеку от которой есть ледяное озеро с рыбой валек. Была мысль заработать денег и поехать на Урал, Я даже купил себе велосипед «Урал» и мечтал о мотоцикле с таким же названием. Однако в середине зимы неожиданно определился с профессией. Пойти в геологи. Во-первых, они работают в горах и тайге. Живут бродяжьей походной жизнью, что было мне по душе. Во-вторых, можно устроиться в экспедицию, работающую на Урале, где-нибудь поблизости от Монораги, или в Мурманской области, где протекает Ур. Наконец, я знаю, может быть, один в мире, секрет, как и в каких реках и ручьях следует искать золотые россыпи. И еще. Геологи острее всех чувствуют природу. Леса, горы, камни, реки и озера. Много видят и слышат. Будет у кого спросить о Карне, например. А где-нибудь обязательно ее встречу. Или даже самого Гоя. И если повезет, доберусь до ледяного озера, где поймаю свою золотую рыбку. Я поступил в геолого-разведочный техникум. Однако судьба вела, разрушая мои замыслы и одновременно пробивая свой путь. Тогда я этого еще не понимал, не знал своего рока, но интуитивно ему повиновался или был вынужден это делать, иногда из-под палки. В 70-м забрали в армию с третьего курса. Служил в городе Электросталь. Но потом неожиданно попал в Москву, в батальон особого назначения «Омсбон», который охранял ЦК КПСС и объекты 3-го спецотдела Министерства финансов СССР, то есть хранилище золотого запаса и предприятие по разработке и обработке алмазов. Еще не поймав Валька, я увидел столько золота, что резко потерял к нему всяческий интерес. Всегда думал, что драгоценности производят на человека какое-то особое впечатление. Народ у нас служил самый разный, правда, только славяне. Но за 2 года не встретил ни одного, кто бы проявил некие специфические чувства. Например, были ребята, у которых этот металл вызывал угнетенное состояние, чувство тяжести, головные боли и полное, думаю, искреннее отвращение. На маленькие объекты я ходил начальником караула, имел право входить в цеха и хранилища. Но, к собственному удивлению, испытывал полное спокойствие и даже безразличие к драгоценностям. Например, в алмазных разборках сидят девчонки и сортируют камешки. У каждой на столе эдак каратов по 100 насыпано в фаянсовую пиалу. И самих девчонок в зале тоже около 100. И все невероятно симпатичны для солдатского глаза. Не оторваться. А золото? Когда перед тобой его многие 100 тонн, оно вообще не вызывает никаких чувств. Просто штабеля ящиков из многослойной фанеры с веревочными ручками и весом по 60 килограммов каждый. Серебро так и вовсе сложено поленницами из свитков, как дрова или чугун. Приезжают бронированные фургоны, привозят или увозят сразу 3 тонны. И грузчики в синих халатах таскают эти ящики, как бы таскали, например, картошку в овощном магазине. Разве что у этих носы не синие, выбриты чисто и слегка надушены. Правда, один раз глаза загорелись, когда на объект, 18-й караул, привезли на разборку большую золотую вазу, усыпанную бриллиантами. Ее изготовили, чтоб Брежнев преподнес ее какому-то африканскому королю. Но тот переметнулся к американцам. Подарок оказался неуместен. И чтобы не выдавать намерений нашего вождя, произведение искусства решили уничтожить, несмотря на высокую художественную ценность. Подобные вещи я видел только в алмазном фонде. Если б черный король посмотрел заранее, что ему хотели подарить, никогда бы нас не предал, и на эту вазу мог бы кормить свое государство 5 лет. Так сказал мастер, который вынужден был выковыривать камушки, распаивать вазу на составные части и совать их в пресс. Он разрешил мне подержать в руках этот шедевр. Мол, потом вспоминать будешь, внукам расскажешь, ведь больше этой красоты никто не увидит. Вообще, армия была для меня цепью самых разных искушений. От возможности остаться старшиной в своей роте и поступить, например, в военное училище или Московский гражданский вуз до службы в 3-м спецотделе. И даже женить бы на алмазной девушке-москвичке. Моя подруга Надежда не дождалась. Вышла замуж через полгода моей службы. И даже фотографии со свадьбы прислала, чтобы я полюбовался, какой красивой она была невестой. Перед демобилизацией вербовщики с большими погонами из Омсбона не вылазили. Предлагали хорошие оклады, быстрое продвижение по службе, квартиры в Москве, учебу. Загоняли в угол тем, что наш батальон – кузница кадров, и если не согласимся, от нас не отстанут и по месту жительства, хоть в милицию, но все равно завербуют. Однако я чуял невероятное, необъяснимое внутреннее сопротивление и отбивался как мог. Перед глазами маячила Монорага, текла река Ура, а впереди шла Карна в синем плаще. В результате нас с другим, тоже стойким старшиной, ротный проводил до КПП и выпихнул за ворота. Только мой коптер Савчук открыл окно в туалете на 3-м этаже и сыграл нам на гармошке марш «Прощание славянки», пока мы шли через плац.